Глава 18. Особняк Апраксиных. Спальня утопала в полумраке. Я сидела на краю кровати и смотрела в никуда. На душе было на редкость погано. Очень хочется надеяться, что ушастик устроил мне отповедь из лучших побуждений. Но, увы, не выходит. Оказывается, архисложно кому-то доверять, когда рядом так много дрянных людей. А уж учитывая, что всем этим гражданам от меня что-то надо, дело становится безнадежным. Грустно хмыкнув, я поднялась с постели, подошла к окну. Вечер был тих и светел. Однако еще 5 минут назад ветер завывал, словно иерихонская труба. Разве метель способна вот так вот разом утихнуть? Вдруг зеленоватое свечение портала озарило комнату. Через мгновение обоняния коснулся знакомый аромат. Встав за спиной, Дмитрий аккуратно положил руки мне на живот. «Привет», — шепнул он на грани слышимости. «Привет», — накрыв его ладони своими, я спросила, не поворачивая головы. «С задержанием придворного архимага проблем не возникло?» Сделав длинную паузу, Рюрикович наконец-то сообщил. «Все нормально. Сейчас мой бывший придворный архимаг дает показания в тайной канцелярии». Голос мужа звучал приглушенно, словно из-под ткани. «Обследование аномальной зоны официально проведено. Комиссия подписала акт без возражений». Кто бы сомневался. Я криво усмехнулась, уточнила. «Знаешь, что мне назначили встречу Силантьевы?» «Да, Кони приедет за тобой без 15:07. Саша, ты из-за Лопоухова не пришла на осмотр? Что он тебе сказал?» «Стоп, получается, Абу провел со мной беседу исключительно по собственной инициативе?» Желая прямо сейчас все выяснить, я отстранилась от мужа, обернулась и озадаченно нахмурилась. Император был в полном военном обмундировании. Лицо скрыто под балаклавой, на глазах очки, а на голове каска. С чего вдруг он такой нарядный? Неужели был на этой грёбаной проверке? Лично участвовал в задержании. Но зачем? Стянув с головы и лица защиту, Дмитрий положил руки на то место, где прежде у меня была талия. «Что тебе сказал Або?» — повторил он настойчиво. «Почему ты так одет?» Проигнорировав вопрос, я, не моргая, смотрела на Рюриковича. Немного помолчав, тот ровным тоном ответил. «Сегодняшнюю комиссию сопровождали воины из моей личной гвардии. Я был в их числе». «В твоем присутствии имелась острая необходимость?» — продолжила допытываться я. «Скажем так, если бы знал, что ты передумала, то остался бы во дворце. Может, все-таки расскажешь, что тебе поведал этот длинноухий гад?» «Выходит, они не сговаривались? Не желали меня использовать? Вот я дура!» Эмоции накрыли лавиной, не в силах сдержаться, заплакала. Словно пушинку подхватив меня на руки, Дмитрий подошел к постели. Сев вместе со мной, бережно устроил на коленях. Я ревела на груди супруга, а он поглаживал меня по голове и ждал, когда успокоюсь. Когда я затихла, Дима прозорливо осведомился. «Проблема ведь не только в ушастом. Кстати, что он тебе сказал?» «Признаваться в чем-либо всегда непросто. Но если не сделаю этого сейчас, то потом будет сложнее. Да и неизвестно, не окажусь ли к тому моменту в дурке с острым приступом паранойи». Собравшись с духом, вымученно улыбнулась наблюдающему за мной Дмитрию. Попросила. «Если сердишься на Або, то не стоит. Правду он мне сказал, а я обиделась. Придумала себе, что его тон оскорбителен. Разозлилась дальше некуда. Не хотела с ним разговаривать. Вообще никогда. Что сделала, не знаю, но теперь его не слышу. Потом накрутила себя до безобразия. Дошла до того, что вы с Або решили меня использовать в какой-то своей игре. Я про вас обоих думала очень и очень плохо. У меня действительно есть глобальная проблема. Очень хочу доверять и тебе, и Або. Но не получается». Слезы вновь потекли по щекам. Нарушая повисшую тишину, Рюрикович неожиданно огорошил. «Твой муж — кретин». «С чего это?» — усомнилась я и шмыгнула носом. «С того самого», — непонятно пробормотал самодержец. Осторожно положив меня на спину, снял с себя верхнюю одежду. Улегшись рядом со мной, спросил. «Ты помнишь клятвы, которые мы принесли друг другу в момент бракосочетания?» «Не особо», — не стала лукавить я. «Ты поклялась заботиться обо мне и хранить верность. Я же — любить тебя до последнего вздоха, защищать и также хранить верность». «И что?» — я все еще не понимала. «Забота — понятие очень неоднозначное. Даже не представляю, что тебе надо сделать, чтобы нарушить клятву. Разве что не вспоминать обо мне. Никогда. Но пока мы в браке, это невозможно». Он чмокнул меня в нос и ровным тоном продолжил. «Супружеская верность трактуется высшими силами предельно прозрачно. Если, находясь со мной в браке, ты вдруг займешься сексом с другим мужчиной, то умрешь. «И почему ты считаешь, что стану тебе изменять?» Начала было возмущаться я. Но неожиданно невидимое обручальное кольцо ощутимо припекло кожу на пальце. А через миг пришло понимание. Наши брачные клятвы — не просто красивые слова. Они приняты высшими силами. За нарушение — смерть. «Кольцо отреагировало», — проницательно подметил супруг. «Угу», — промычала я, не размыкая губ. Неуклюже сев, с изумлением осведомилась. «Рюрикович, ты нормальный? Ладно, верность, но остальное? Ты о чем думал, когда давал свои клятвы?» Венценосный супруг обескураживающе улыбнулся. «А тебе?» — признался он поразительно просто. Несколько секунд помолчав, тихо предложил. «Давай уже объясню тебе все как есть. Любовь для высших сил — это безусловное принятие партнера. Со всеми, как ты говоришь, таракашками. Ну а защита — ограждение от внешней угрозы, нападений, других нежелательных воздействий. Предательство с моей стороны исключено. Полностью». Мне вдруг резко перестало хватать воздуха. Я слезла с кровати, направилась к окну. Из приоткрытой форточки веяло морозной свежестью. Пару раз глубоко вдохнув, прикрыла глаза. В голове и душе творилась полная неразбериха. Что уж скрывать, не хотела, но подозревала собственного мужа во всех смертных грехах, причем сразу. А Дима, оказывается, не только никогда не изменит, но еще и жизнь за меня отдаст. Почему он сразу не рассказал о брачных обетах? Разве это было так сложно? Дмитрий бесшумно подошел, обнял. «Надеюсь, теперь вопрос о том, можешь ли ты мне доверять, закрыт?» Повернувшись лицом к Рюриковичу, я грозно нахмурилась и сердито подытожила. «Безусловно. И да, ты был прав, когда назвал себя кретином». Супруг тяжко вздохнул. «Уверен, тебе еще есть что мне сказать. Не сдерживайся», — предложил он низким сексуальным голосом. Наклонившись, легонько прикусил шею. И тут меня сорвало. Высказывая все, что накипело за время нашего знакомства, я стучала кулаками по его каменному торсу, ругалась, даже пару раз укусила. В общем, отрывалась по полной. А он терпел и шептал всякие милые глупости. Когда выдохлась, Рюрикович беззлобно поддел. «Полегчала, ведьмочка?» Я отвела взгляд, пробормотала. «Определенно. Осталось понять, зачем Або понадобилось меня доводить». «Он и меня сегодня провоцировал», признался Дима и рассмеялся. «Вот же лопоухий засранец. Выходит, мотал нервы нам обоим? Но для чего? Он же хранитель рода. Наоборот, должен...» Я осеклась. До меня дошло. По всему получалось, что Або намеренно создал сегодняшнюю ситуацию. Находясь в обычном состоянии, я бы ни за что не стала говорить на тему доверия с Рюриковичем. Просто потому, что не доверяла ему. Замкнутый круг. «Дим, получается, он нам с тобой помог?» «Выходит, что так. По логике, я должен поблагодарить хранителя нашего рода, но возникает дилемма. Мне очень хочется открутить уши этому поганцу». «Некромант, твои слова благодарности приняты. Мои уши трогать не надо. Они твоей жене нравятся». Внезапно раздался у меня в голове голос Або. Я озадаченно посмотрела на мужа. «Слышишь ушастого?» — уточнил тот. «Да, но не понимаю, почему». «Похоже, это мелкий грызун создал еще один канал в обход блокировки», — пояснил Дима с усмешкой. Посуровев, спросил. «Хранитель, ты осознаешь, что Саше нельзя нервничать?» «Ой, все!» — пренебрежительно фыркнул Або и резко сменил тон на серьезный. «Некромант, я не могу причинить вреда ни тебе, ни твоей жене, ни при каких условиях, не забывай об этом. А теперь, драгоценные мои, информирую. Через 10 минут приедет Кони. Встречу с Силантьевым переносить не стоит. Рюрикович, ты же под скрытом сопроводишь жену на ужин?» «Разумеется», — лаконично ответил Дмитрий и заговорщицки шепнул мне на ухо. «Как думаешь, лопоухому серьга пойдет?» Кровожадно улыбнувшись, я кивнула. А через секунду где-то внутри шевельнулось плохое предчувствие. И стало страшно. Не за себя, за мужа. «Все будет хорошо. Ведь правда же?» Запихав подальше необъяснимую тревогу, отстранилась от Дмитрия. «Мне надо привести себя в порядок», — пробормотала я и торопливо удалилась в ванную. Умывшись ледяной водой, я пару раз вдохнула-выдохнула. Приведя мысли и эмоции в порядок, ретивым кабанчиком перебежала в гардеробную. Буквально за несколько минут переодевшись, занялась прической. Размышляя о предстоящем ужине, заплела неплотную косу, критически оглядела себя в ростовом зеркале. В целом осталась довольна. Живот, конечно, видно, но с этим уже ничего не поделать. Что же от меня хочет Силантьев? Наверняка готовит какую-то подлянку. Сняв с плечиков соболи полушубок, надела. Гордо расправив плечи, вышла в спальню и тотчас оказалась в объятиях Рюриковича. «Беременность тебе идет», — шепнул он мне на ухо. «Ну да, ну да. Становлюсь похожей на колобок». Скептически хмыкнув, я запрокинула голову и зависла. Голубые глаза Дмитрия сменили цвет на янтарный. Чем больше в них смотрела, тем глубже тонула. «Нам пора», — прошептала я, чувствуя слабость в коленях. «Пора», — согласился Рюрикович и умопомрачительно сексуально улыбнулся. Пульс участился, в горле пересохло. Воевать с самой собой больше не было ни сил, ни желания. Все, кажется, попало. Впрочем, муж он мне или как? Потянулась к губам желанного мужчины. И тут раздался громкий стук. «Госпожа, к вам прибыл юрист. Просил передать, что ожидает вас в машине», — торжественно сообщил из-за закрытой двери Николай. «Птица обламинго ты, а не дворецкий». Несколько минут спустя. «Вот не мог Николай хоть чуть-чуть попозже прийти?» Сожалея о неслучившемся поцелуе, я вышла из дома. Спускаясь по скользким ступенькам, почувствовала, как невидимый Дмитрий аккуратно приобнял за плечи. Страхует. Вроде мелочь, а приятно. Очень. Пряча улыбку, я направилась к Коне. Тот стоял у своей машины и явно о чем-то размышлял. «Внимание! На территорию особняка только что заехали полицейские», — внезапно доложила Бо. «Цель визита?» — невозмутимо уточнил Рюрикович. «Вручение повестки главе рода Апраксиных. Большего они не знают», — с сожалением пояснил Ушастик. «Повестка? Что на сей раз?» От удивления я резко остановилась. Рука Дмитрия чуть крепче сжала плечо. «Не волнуйся, все решаемо», — шепнул венценосный супруг на ухо. «А ведь Дима прав. У меня один из лучших юристов, а муж и вовсе император». На корню подавив зарождающееся беспокойство, я продолжила путь к автомобилю адвоката. «Добрый вечер», — уважительно поздоровавшись, Коня собрался открыть для меня пассажирскую дверцу. «Анатолий Федорович, нам придется немного задержаться», — остановила я мужчину. «Ко мне едут сотрудники полиции, желают вручить повестку. Куда, к кому и по какой причине вызывают, пока не знаю». «Разберемся», — обронил адвокат и предложил. «Александра, может, вы все же сядете в машину? В вашем положении не стоит мерзнуть на улице». Согласно кивнув, я намеренно замешкалась, давая возможность Рюриковичу прошмыгнуть в салон. Почувствовав, что супруг убрал руку, на всякий случай мысленно досчитала до 10 и, наконец-то, села в автомобиль. Как только дверца захлопнулась, тихо спросила. «Почему не скажешь Коне, что едешь с нами?» «Хочу посмотреть, как адвокат работает», — невозмутимо поведал Рюрикович. «Хм, вполне логично. Но почему-то кажется, что причина не только в этом желании. А что, если Дмитрий Иоанович заодно решил понаблюдать, как юрист ведет себя со мной наедине? Предположим, так и есть. И какой в этом смысл? Непонятно». Размышление прервал Анатолий Федорович. Устроившись за рулем, он полуобернулся. Протянув мне сложенный пополам бумажный лист, пояснил. «Это та самая повестка. Все официальные документы из прокуратуры закрывают магической печатью. Как ваш представитель, я был обязан ее вскрыть в присутствии сотрудников полиции, тем самым подтвердив получение. Завтра в 10 часов утра вас вызывают в прокуратуру. Допрос будет проводить лично прокурор Владимирской губернии. Вас обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своего отчима. В качестве заявителя выступает бывшая боярыня Апраксина». О как! Анфиса Тимофеевна решила мне отомстить за своего озабоченного Альфонса? Развернув документ, пробежалась глазами по тексту. Не обнаружив ничего нового, вернула повестку юристу. «Александра, вам не о чем беспокоиться. Члены императорского рода неприкосновенны. Но даже будь вы обычной дворянкой, причин для тревоги не было бы и в этом случае», — уверенно заявил Анатолий Федорович. Честно признаться, я особо не удивилась. В неприкосновенности членов правящей семьи нет ничего экстраординарного. Вполне нормальное явление. Выехав за территорию особняка, Кони предложил. «Если пожелаете, сразу же заявим встречное обвинение вашему бывшему отчиму. Доказательная база у нас шикарная. За хранение и использование запрещенного афродизиака Антону Леонидовичу светит пожизненный срок». «Мне надо подумать». «Да, конечно. Пожалуй, вам стоит посоветоваться с супругом», — рекомендовал юрист и сосредоточился на дороге. Я повернула голову налево. Разумеется, вместо Дмитрия обнаружила лишь пустое сиденье. Знаю, что муж сидит рядом, но не вижу. Максимально странное ощущение. Абсолютно не сомневаясь, что Рюриковичу известно и про похотливого таракана, и про отречение боярыни от рода, мысленно обратилась к супругу. «Дим, что скажешь?» «Дальнейшие действия зависят от твоего психоэмоционального состояния». Ладонь Дмитрия накрыла мою. «Чертовски приятно, что ты обо мне так заботишься. Теперь моя очередь просить тебя не волноваться». Я усмехнулась. Вдруг в голове промелькнула догадка. Решив ее проверить, спросила. «За этим вызовом аж к самому прокурору губернии кроется что-то еще?» «Боюсь, что так», — сдержанно согласился венценосный супруг. «Мое предложение. Завтра вместе с Коней и обоз ходишь на допрос. Послушаешь, что тебе поведает Станислав Филиппович, а вечером все обсудим и примем решение». «Договорились», — ответила я без тени сомнений. «У тебя есть предположение, чего от меня хочет Силантьев?» Вместо ответа Дима нежно коснулся губами моих, успокаивая, напоминая, что он рядом. Любит, бережет, защищает. Охренительное ощущение.